бросилась туда, отчаянно цепляясь за ствол. Ударом клюва она разорвала куртку Карма, а крылом едва не сбросила на землю негра. «Нападай, кум!» — закричал Карма, отпрянув за толстую ветку. Крепко опершись о ствол, негр левой рукой схватил рассвирепевшую птицу за крыло, а правой нанес ей удар ножом, целясь прямо в грудь. Он собирался повторить удар, когда орлица отчаянным усилием вырвалась из тисков и поднялась в гнездо. Капли крови падали сквозь щели платформы и стекали вдоль ствола дерева. — Бежим! — закричал Мокко. — Сейчас подоспеет самец. — Не имею никакого желания встретиться с ним, — сказал Карма. Цепляясь за ветки, белый и негр быстро достигли земли, не потревоженные никем, кроме орлицы, которая кричала во весь голос, призывая на помощь супруга. Подобрав рыб, они пустились на утек, а, углубившись в самую чащу соснового леса, тут же забились в кусты. «Проклятые птицы!» — воскликнул Карма, вытирая со лба крупные капли пота. «Никогда бы не поверил, что два человека, подобные нам, будут спасаться от них. А я-то рассчитывал подружиться с ними, чтобы сделать из них наших снабженцев. Но это не последний раз, когда мы крадем у них добычу», — сказал Мокко. «Если мы останемся здесь, нам придется нередко навещать их гнездо. Ты думаешь, все опасности позади? Я больше никого не вижу». Тогда вернемся в лагерь, черный кум. Обшарим заодно и берег, чтобы раздобыть моллюсков. Пошли. Едва они вылезли из кустарника, как негр остановился и весело воскликнул. — Кум, у нас будут также и фрукты. — Черт побери! — восхитился Карма. — Да у тебя глаз алмаз. Еще немного, и ты узришь где-нибудь даже бисквиты. Ну, если и не настоящие бисквиты, то кое-что, что вполне их заменит. Где твои фрукты? Взгляни на то дерево. На окраине леса возвышалась группа деревьев, по виду похожих на магнолии, на ветках которых цвели прекрасные пурпурные цветы в форме чаши с черными отблесками, очень большие, а внутри них виднелись пучки плодов, крупных, как огурцы. — Это те самые фрукты, которые ты мне обещал? — Да, кум. — Ну, тогда пойдем наберем. Совершив набег на деревья и запасшись этими огурцами, они вышли из леса и прошли вдоль берега. Карма, который был не только голоден, но и томился жаждой, принялся сосать эти фрукты, сообщив, что в них очень много воды, но почти нет вкуса. За время их отсутствия море почти успокоилось, только иногда тяжелый вал с шумом набегал и разбивался о берег, оставляя пену и водоросли на влажном песке. Среди набегавших валов мелькали иногда доски, реи, обломки палубы, останки несчастного фрегата, взорванного герцогом. — Бесполезные обломки, — сказал Карма, разглядывая их с берега. — Хотя бы ящик сухарей или бочонок солонины. — Пошли, кум, — позвал негр. — Капитан Иван Штиллер ждут наш завтрак. Они двинулись по песчаному берегу, усеянному водорослями, выброшенными из моря.